Ребята настолько сосредоточились на своих нечеловеческих усилиях, что тихий голос незнакомца, вкрадчиво произнесшего «Бог в помощь», оказался для них громом среди ясного неба, чуть не ввергнувшим их в обморок. В немом ужасе, будто их застали за черным делом, парни слепо вытаращились в темноту. Все тот же незнакомый голос все так же тихо и вкрадчиво произнес «Много на свете живу, много чего видел, но такого...» Незнакомец уже все для себя решил. Действовать нужно было быстро, иначе на войну с местным измененным зверьем у него не хватит патронов, а оставлять пацанов в беде не хотелось. Совесть не позволяла. Он достал из кармана картонную коробочку, аккуратно и быстро распечатал ее, а содержимое вытрусил им на ноги и вокруг себя. «Собьем со следа тех, кто идет по запаху». Повесив оружие на грудь, он схватил ребят под руки и безапелляционно потащил за собой. Вспыхнувший свет больно резанул по глазам, заставив резко зажмуриться. Бешено колотилось сердце, готовое при малейшей же возможности выскочить из груди. С надрывным сипом воздух натужно проникал в легкие, а липкий, дурно пахнущий пот, раздражая кожу, стекал по ней тонкими струйками. С гулким металлическим лязгом закрылись дверные запоры, отрезав убежище от внешней враждебной среды. «М-да...» — сталкер на минуту задумался. «Пару дней придется сидеть безвылазно». Отойдя от двери, незнакомец провел гостей в следующую комнату. Жестко и бесцеремонно усадил их на деревянную лавку. Не проронив и звука, друзья прижались друг к другу, как цыплята. Щурясь от света керосиновой лампы, они стали осматриваться, стараясь не выдать своего любопытства, из-под тишка кидая осторожные взгляды. Наконец они обратили внимание на себя и чуть не вскрикнули. Картина предстала ужасная. Вокруг глаз темные круги, волосы слиплись в куцы и пучки, из которых торчали в разные стороны почерневшие листья и обломки остроконечных веточек. А на бледной, тонкой, как бумага, коже повсюду были видны царапины, ссадины и разводы засохшей разноцветной грязи от темно-серой до пурпурно-красной. Тем временем, утопив в стену дверь, бесшумно отъехавшую за перегородку, сталкер хозяйничал в кладовке. Он достал из нее и расстелил на полу у противоположной стены старый ворсистый ковер. Рядом поставил решетчатый деревянный помост, а сверху него металлическое корыто. Ребята, не отрываясь, следили за действиями сталкера, начиная догадываться, что перед ними разворачивается не обычное целенаправленное действие гостеприимного хозяина, а целый ритуал очищения после долгой дороги уставшего, измученного путника, наконец-то вернувшегося домой. Он вышел из соседней комнаты и вернулся с ведром воды. «Слушай меня, пацаны. Пока дочисто не вымоетесь, дальше не пущу». Сталкер снова нырнул в кладовку и через минуту вернулся с полотенцем и куском хозяйственного мыла. «Воды мало, поэтому экономней. Я, извините, на вас не рассчитывал». Напоследок он положил на край лавки полиэтиленовый пакет. «Лохмотья свои сложите сюда и крепко завяжите на узел». Более ничего не говоря и не расспрашивая, сталкер скрылся в комнате, откуда принес воду. Саша поднял ковш, лежащий на дне корыта. «Ты первый». Сняв с себя в клочки изодранное тряпье, все, что осталось от кальсон, Денис молча залез в корыто. Также молча принял на голову первый ковш холодной воды. Он осторожно намыливал тело, болезненно кривясь и охая. «Ой, как щиплет! Терпи, не маленький. Давай я тебе спину намылю. И вот здесь за ухом у тебя еще грязь осталась». Когда движения товарища становились затухающими, Саша подбадривал его очередным ковшом воды. В комнате стало остро пахнуть мылом и болотной тиной. Омыв свое тело новой порцией свежей воды, Денис взял со скамьи полотенце и осторожно ступил на ковер. Александр устало смотрел на грязную жижу в корыте. К тому времени, как Денис обтерся насухо, Саша уже подавил в себе приступ брезгливости и, тихо матерясь, залез в корыто. Вошел хозяин берлоги и цепким взглядом осмотрел еле живых гостей, тихонько сидящих на скамье. «Полотенце бросьте на пол». Он протянул им две простыни. «Пока этим вот обмотайтесь». «Предупреждаю. Будьте как дома, но не забывайте, что в гостях. Вести себя культурно. Ничего не трогаем. Заходим, садимся на диван и тихонечко ждем, пока я приведу себя в порядок». Он не стал выяснять, поняли его или нет, а, обойдя ковер, открыл дверь в соседнее помещение. Будто находясь в сомнамбулическом сне, ребята медленно проплыли в соседнюю комнату, нечаянно вздрогнув, когда за ними захлопнулась дверь. Обстановка в помещении оказалась знакомой. Диван, холодильник, газовая печка и письменный стол стояли там, где им и положено было стоять в этой комнате. Там, где они и видели их в своем необычном видении. «Странно, куда это запропастилась наша подруга? Без нее уже как-то непривычно». Не отрывая взгляда от дивана, Денис тяжело вздохнул. «Нам нужно его предупредить. Все рассказывать нельзя, а то решит, что мы того, в смысле, рехнулись». Время тянулось медленно, долго. Наконец в комнату вошел хозяин. Его уставшее лицо гладко выбрито, сосредоточено. Легкое армейское хабе обтягивало атлетически сложенный торс. Чуть ниже колен пятнистые брюки собрались гармошкой, а ноги были обуты в серые мокасины. «Я же говорил, можно садиться на диван». Ребята переглянулись. Денис чуть выступил вперед. «Вас ведь зовут Бердыш?» Сталкер на мгновение задумался, бросил беглый взгляд на письменный стол. «Допустим. Волею случая вы спасли нам жизни, и мы хотели бы отблагодарить вас тем же». «Вот как? Мне уже интересно». Хозяин берлоги взял со стола алюминиевую кружку и нырнул ею в пластиковый бидон с водой. «Так вот», — продолжил Денис, — «когда мы отлеживались в кустах, недалеко отсюда, мы случайно подслушали разговор двух неизвестных. Они обсуждали, как им сподручнее будет уничтожить некоего Бердыша. В итоге решили подсунуть ему легко разрушаемый контейнер с адовой ржавой». Кружка в руках незнакомца заметно дрогнула. «Они решили подложить ее под диван». «Да ну!» — сталкер на секунду задумался. «Не может этого быть!» Так и не сделав глотка воды, Бердыш поставил кружку на стол. В два широких шага достиг стеллажа, откинув полу шторы, взял с полки фонарь. Пересекая комнату по диагонали, он обошел ребят справа, быстро лег на пол, направив луч фонаря под диван. «Интересно, интересно!» Сталкер перевел корпус тела в вертикальное положение и, скрестив ноги, остался сидеть на полу. «А я в попыхах так и не проверил свои контрольки. Ай-яй-яй! Вот так дела!» Он перевел взгляд на ребят. «Поставлено с умом. Просто так не извлечешь. Нужно диван поднимать». Более ничего не говоря, поднявшись с пола, Бердыш подошел к кухонному столу. Вспыхнул огонь на газовой плите, сверху опустилась кастрюля. Сталкер вышел из комнаты и вернулся с лавкой, стоявшей в прихожей. Обтер ее сухой ветошью и накрыл темным сукном. «Присаживайтесь». Отойдя от стола, он достал из холодильника две банки тушенки. «Вы сколько дней уже не ели?» Ребята переглянулись. «Дня три, наверное». Одна из банок вернулась в холодильник. «Это на завтра. Вам сейчас много есть нельзя. А за пару-тройку дней, что нам придется здесь провести, малость откормитесь и придете в норму». В закипевшую воду он добавил соль и, перемешивая варево большой деревянной ложкой, высыпал в кастрюлю крупу. Функционеры. Джетиксу. Кодировка сообщения Нева. Отчет о выполненных работах по состоянию на 22 августа 2015 года. Монолитные и ограждающие конструкции с отливами и дренажными стоками закончены в полном объеме. Пазогребневые гипсовые перегородки со второго уровня по пятый выполнены полностью. На первом уровне и в цокольных помещениях на 50%. Продолжается экранирование стен основного цеха. Работы окончены на 80%. Полностью выполнены работы по устройству цементной стяжки полов технических помещений. Процентное состояние выполненных работ по монтажу внутренних инженерных систем. Система естественной и принудительной вентиляции смонтирована на 95%. Система отопления рабочих и жилых помещений смонтирована в полном объеме согласно проекта. Система водопровода смонтирована в полном объеме согласно проекта, без арматуры. Система канализации смонтирована в полном объеме согласно проекта, без санфаянса. Выполнена разводка скрытой электропроводки на 90%. Выполнены монтажные работы по ИТП без наладки. Полностью готовы к установке спецоборудования, поставки которого завершены на 80%. Трианон. Трианону. Кодировка сообщения «Нева». Немедленно приступайте к установке спецоборудования. Недостающие узлы и блоки будут доставлены в ближайшие сроки, согласно графику поставок. Спецбригады проходчиков привлечь к обустройству и монтажу оборудования вспомогательных технических уровней. Особое внимание уделите сборке и наладке магнитных ловушек, камер хранения и камер обогащения. От надежности их работы зависит безопасность планеты. Джетикс. Дерверу. Кодировка сообщения «Молния». Проект «Темная звезда» реализован на 65%. Работы продолжаются согласно установленного графика. Считаю необходимым форсировать подготовку ядерных энергетических станций и пошаговой реконструкции их энергоблоков к приему нового вида топлива, способного обеспечить нас неограниченной энергией на ближайшие миллионы лет. Джетикс. Джетиксу. Кодировка сообщения «Молния». Дорогой брат, для того, чтобы ты имел более полную картину мира и понимал сложившуюся ситуацию, вижу необходимость приоткрыть завесу тайны над нашими среднесрочными и долгосрочными планами, имеющими далеко идущие перспективы. Исходя из скрытых естественно-научных исследований, суть которых изложена в аналитическом докладе группы «Цитрин», имеются предельные основания для перехода эгоцентрических кругов мирового истеблишмента и закулисных ответственных групп к стратегии непрямых действий, впрочем, не исключающих и прямые действия по установлению контроля над Евразией как самого устойчивого и наиболее ресурсообеспеченного участка планеты. Специалистами Европейского центра мониторинга и прогноза, отслеживающих признаки нарастания угрозы ЧАЭС, высказано обоснованное опасение, что в самое ближайшее время, 7-10 лет, следует ожидать катастрофическое изменение экологической, социокультурной и техногенной среды обитания современной цивилизации. Иными словами, прогнозируются удары стихии и всплески аномальной активности планетарного масштаба, влекущие за собой ускорение в смещении орбиты и оси вращения Земли с последующими катастрофическими последствиями для всей планеты в целом, что по своим формам и степени запредельно превзойдет коллективный опыт ныне существующей цивилизации. За основу взят действительный научный доклад кандидата военных наук Смотрина Е.Г. «Стихии и катастрофы. Главная угроза планетарной и евразийской безопасности при входе в третье тысячелетие нашей эры». Примечание автора. К факторам, интенсифицирующим катастрофическое изменение среды обитания в глобальных масштабах, принято относить: повышение тектонической активности и пробуждение вулканов с последующим таянием альпийских льдов, развал и остановка течения Гольфстрим, масштабные наводнения, влекущие разрушение прибрежных инфраструктур Средиземноморья и большинства островов в результате комбинированного удара тектонического и климатического характера, землетрясения, тайфуны, песчаные бури, усиленные воздействием аномально-феноменальных явлений, наблюдаемых сейчас в Чернобыльской зоне отчуждения. Аварии на сложных технических комплексах, где особую опасность представляют военные объекты, био- и химические производства, а также объекты ядерной энергетики. Массовая катастрофическая утечка вредных химических и биологических веществ. В настоящее время политическими и конспиративными кругами Запада принято решение об ускорении миграционных процессов, ориентированных по оси Запад-Восток, по масштабам и геостратегическим последствиям, сопоставимым лишь с великим переселением народов.

Помощник бросил беглый взгляд на лист бумаги. «Подготовительные работы завершены на 100%. Производственные мощности испытаны, обкатаны и готовы к работе. Обслуживающий персонал станции приведен в полную готовность и способен к оперативному реагированию на любые чрезвычайные ситуации. Системы защиты, магнитные ловушки и камеры хранения активированы. Темная звезда ждет своего звездного часа. Первый забор материала назначен на 29 сентября 2015 года. Ждем подтверждения. Трианон». После минутной паузы внезапно севшим голосом хозяин кабинета с усилием выдавил: «Все уже обговорено ранее. Твердите. За моей подписью». Оставшись один, он растерянно осмотрелся. Ничего подобного в своей жизни ему еще не приходилось испытывать. Где-то на метафизическом уровне, ясный как день ощущение зыбкости настоящего и сомнительности будущего, неожиданно сильно всколыхнуло и встревожило душу. Отчетливо и неотвратимо, будто мерный стук старинных часов, тяжелой железной поступью командора приближалось нечто неизвестное. В сознании тоскливо проникало чувство обреченности, отягощенное полной неопределенностью грядущего. Впервые. Ни он, ни те, кто за ним стоит, в действительности теперь уже не знали и придумать не могли, какое оно будет, будущее. В очередной раз мир замер на перепутье. В очередной раз пред ним открылся широчайший диапазон непредсказуемых, слабо прогнозируемых вариантов развития событий с неясными